Глава 15. Элис. Я сильно нервничаю в ожидании встречи с членами общества проекта «Жеронт», и кажется нечестным, что нужно ждать целую неделю. Чтобы убить время, мы с Полем анализируем страницы дневника Адалин, как два археолога, читая и перечитывая, отчаянно стараясь найти хоть какие-то подсказки. Однажды утром мы сидим за его столом в «Ла Лабрерии». День проходит лениво. Покупателей почти нет, новых поступлений для каталога тоже, поэтому я кладу голову Полю на плечо, пока мы вновь размышляем над дневником. Но как только кончается смена, Поль захлопывает книгу и тянется за рюкзаком. «Пойдем», — говорит он. «Все нормально?» «Да, просто я безумно хочу поцеловать тебя, а здесь это сделать не получится». Я мгновенно собираю вещи. Поль берет меня за руку и ведет короткой дорогой к Люксембургскому саду. Мы проходим за Люксембургский дворец, минуя пруд с фонтаном в центре. И, наконец, достигаем тенистой полянки между двух рядов деревьев, подстриженных в виде идеальных прямоугольников. Мы падаем на траву и целуемся. Страстно и нежно. Я раньше думала, что целоваться по-французски очень сложно, учитывая все эти движущиеся части. Я не ожидала, что это может происходить так естественно, и уж тем более, что я буду целоваться с настоящим французом. Меня даже не волнует, видит ли нас кто-нибудь, когда я позволяю его языку вторгнуться между своими зубами. Невероятное чувство. Под напором неожиданных ощущений от всего происходящего я хочу раствориться, забыться в ровном ритме движения наших губ. Из положения сидя мы перекатились на спину, и теперь лежим, глядя друг на друга. Рука Поля, гуляя по моему боку, останавливается на обнаженном участке кожи, выглядывающем из-под футболки. От удовольствия у меня по всему телу бегут мурашки. Потом наши очки стукаются друг от друга, и мы оба хихикаем. «Так и знал, что это случится», — замечает Поль. «Я могу снять свои, если хочешь. Не надо, все хорошо». Он, чуть подвинувшись, вновь смотрит на меня. «Ты сейчас такая красивая». Я чувствую себя так, словно внутри взрываются фейерверки. Мы садимся и, краснее, стряхиваем с одежды мелкие растения и насекомых. Я тянусь за своим рюкзаком и достаю дневник Адалин. «По-моему, пора вернуться к работе», — говорит Поль. «Отличный был перерыв», — замечаю я. Перед тем, как покинуть книжный, мы просматривали запись от декабря 1943 года. Адалин пишет об очередной тяжелой зиме, о том, что им не хватает угля, о том, как она хочет, чтобы война поскорее закончилась. Меня особенно поразил один момент в конце. «Здесь так холодно, что у меня пальцы немеют, хотя я сижу под всеми одеялами. Эти морозные ночи можно было бы выносить, если бы я делила кровать с Хлоей, как мы привыкли. Но Хлоя уже год не заходит в мою комнату. Ее вообще редко можно застать дома, а когда она здесь, то не разговаривает со мной. Она не смотрит на меня, когда мы проходим мимо друг друга в коридоре. Это всякий раз разбивает мне сердце». Прочтя этот отрывок, мы предположили, что бабуля и Адалин перестали общаться в конце 1942 года, но все еще не можем понять, почему. «Если Адалин была в сопротивлении, тогда почему бабуля так зла на нее?» — не унимаюсь я. «Ведь они на одной стороне». «Я тут кое о чем подумал», — произносит Поль. «А вдруг твоя бабушка не знала об этом?» «Не знала, что Адалин помогала сопротивлению?» «Ага», — задумчиво кивает Поль. «Может, это была тайна?» «Такую тайну сложно скрывать от всей семьи». «Угу. В смысле, потому что они были лучшими подругами». Я переворачиваю страницу с последней записью в дневнике, датируемой 30 мая 1944 года. Оставшиеся листы дневника пусты. И я пытаюсь не дать мозгу подтолкнуть меня к самой ужасной и очевидной причине того, почему Адалин вдруг замолчала. В 1944-м записей в целом меньше, чем за предыдущие годы. Может, она просто была слишком занята. Однако не волноваться трудно, особенно теперь, когда я знаю, о чем говорится в последней записи. Когда на следующий день Поль читал ее мне, он нахмурился, а очки сползли на кончик носа. «Довольно странно», — пробормотал он. «В каком смысле?» «Таинственное послание», — пояснил Поль. «Она говорит загадками». И перевел для меня следующее. 5 апреля 1944 года. Прошло почти 4 года. 4 года с тех пор, как я зажгла это пламя. И оно все еще пылает во мне. Об огне правильно говорят, что он дает силу и в то же время разрушает. Мой огонь привел ко многим победам, но уничтожил то, что было у нас с человеком, которого я люблю больше всего на свете. Мое пламя причинило мне эту боль, но я не могу отказаться от него. И не хочу. Наверное, завтрашний день будет самым трудным из всех. Я боюсь. Моя рука дрожит, пока я пишу эти строки. Но то, что должно быть сделано, важнее моего страха. Что бы ни случилось, я засыпаю, зная, что риск будет стоить того. Когда я перечитываю эти строки, до меня вдруг доходит их смысл, и сердце бьется сильнее. Я в равной степени в отчаянии и напугана тем, что Адалин планировала совершить 31 мая 1944 года. Вряд ли то, что накануне опасного мероприятия она написала о нем в дневнике, а потом вдруг перестала его вести, может быть совпадением. Хоть Поля продолжает напоминать мне, что мы не знаем ничего наверняка. «Но это место и в самом деле звучит так, как будто она работала на сопротивление», — замечаю я опять. «И мой огонь все еще пылает. Об огне французского сопротивления говорил и Деголь. Она до этого цитировала его в дневнике. И это объяснило бы, почему запись такая туманная», — соглашается Поль. Адалин не могла открыто говорить о своих планах, опасаясь, что кто-то найдет дневник. Однако остается еще один вопрос. Какой? Зачем ей встречаться с нацистами? О, ну да. Я со стоном шлепаюсь на спину, раскинув руки. Поль ложится рядом со мной. Я льну к нему и пристраиваюсь щекой в уютном местечке чуть пониже ключицы. Здесь так хорошо. Безопасно. Знаю, что шансы мизерные, говорю я. И все равно надеюсь, что мы встретим на этом собрании кого-то, кто мог быть знаком с Адалин. «Кто знает», — отвечает Поль. «Может, сама Адалин тоже придет». Я зарываюсь лицом в его рубашку. «Ты опять заставляешь меня нервничать». «Прости, я могу попробовать тебя отвлечь». «И как же?» — ворчу я. Я чувствую, как Поль шевелится, когда снимает очки и сует их в боковой кармашек рюкзака. Потом ложится обратно и привлекает меня к себе. Мозг словно только этого и ждал. Ощущая бабочек, хлопающих крыльями у меня в груди, я поднимаю лицо, чтобы Поль мог поцеловать меня. Встреча членов общества «Проект Жеронт» проходит в отеле в 9-м округе, неподалеку от Рю-де-Маркиз. Я посчитала это хорошим знаком, даже если это вообще ничего не значит. Мы с Полем встречаемся на улице. Конверт с фотографиями, который вручила мне Антуанетта, торчит у меня под мышкой. Я так нервничаю, что меня немного потряхивает. Состояние сейчас сродни тому, в каком я пребывала, когда впервые открыла дверь бабулиной квартиры, еще не зная, что найду там. Поль классно выглядит в своем блейзере и темных джинсах, тем более, что я ни разу не видела его в чем-то, кроме привычной футболки. «Смотрю, ты приоделся», — замечаю я. «Ну а вдруг там будет Адалин? Я хочу выглядеть прилично, если в итоге мы встретим твою семью». Я шлепаю его конвертом. «Она туда не придет». Но стоит мне произнести это, на душе становится неспокойно. А что, если по абсурдно удачному стечению обстоятельств она там все-таки будет? Поль предлагает мне локоть, и я беру его под руку. Когда я иду вот так с ним рядом, мне уже становится лучше. «Слушай, Поль, мы поднимаемся на лифте в мезонин, да? Я просто хочу сказать спасибо, что пошел со мной, и что помогаешь разобраться со всем этим. Без тебя у меня бы ничего не получилось». Мы стоим перед двойными дверями с табличкой, извещающей, что здесь проходит собрание членов общества проекта «Жеронт». Перед тем, как войти, Поль берет мое лицо в свои руки и целует в лоб. Ничего более неожиданно романтичного со мной в жизни не случалось. Колени предательски дрожат. «Пожалуйста», — отвечает он. «Я просто счастлив быть рядом с тобой, Элис». Три человека. Один очень старый, двум другим должно быть в районе 70 или 80. Шаркая проходит мимо нас в зал. Это невероятно. Некоторые люди, находящиеся за этими дверьми, были реальными участниками французского сопротивления. История оживает у меня на глазах. «Мы заходим?» — спрашивает Поль. «Да». Открыв двери, мы оказываемся в конференц-зале с коврами на полу и стульями вдоль стен. В центре стоит небольшая группа людей. Многие из них такого же преклонного возраста, как и вошедшие перед нами. Я слышу слабые звуки музыки сороковых, достаточно приглушенные, чтобы присутствующие могли слышать друг друга. Здесь стоит длинный стол с разложенными на нем экспонатами, копиями старых газет, плакатами, ржавым оружием и еще один стол с закусками, хлебом, сыром и вином. Я чувствую, как чья-то сильная рука хватает меня за предплечье. «Элис? Поль?» Я поворачиваюсь. Если это хозяйка, то выглядит она гораздо моложе 80, лет на 65, может быть. Она уложила свои короткие седые волосы так, что те слегка торчат вперед. И одета в сшитый на заказ красный брючный костюм. «Да, это мы», — отвечаю я. «А вы Карин?» «Уи. Рада знакомству». Английский у нее средненький. Она приветствует нас твердым рукопожатием. «Антуанетта рассказала мне вашу историю. Я рада, что вы пришли сегодня. А я рада, что вы позволили нам прийти. Так значит, ваш дед руководил сетью сопротивления?» «Именно». «Я не уверена, узнаете ли вы на фотографии кого-то, с кем он, может быть, работал, но...» Я вынимаю черно-белые копии, которые дала нам Антуанетта. Карин изучает их, поднося близко к лицу. Потом качает головой. «Мой отец сотрудничал во время войны с множеством людей. Некоторые из них были так же молоды, как эти. Я их не узнаю, но вы можете спросить любого в этом зале. Я вижу сегодня несколько новых лиц. Вдруг вам повезет. Идите сюда. Познакомьтесь с моей подругой Мишлин». Карин трогает за руку женщину, которая идет мимо нас, направляясь к столу с напитками. Женщина немного смущается, но тепло улыбается нам. Карин задает ей вопрос на французском и показывает на фотографии у меня в руках. Мишлин поднимает брови. Она манит меня, чтобы я передала ей снимки. Сердце у меня бьется в предвкушении. Прищурившись, она смотрит на фотографии с минуту, потом морщит свой и без того морщинистый лоб и просто отвечает «Non». «Merci beaucoup». «Большое спасибо», — благодарит ее Поль, и Мишлин хромает дальше. Карин отходит встретить очередного гостя. У меня падает сердце. Мне так хотелось, чтобы она их узнала. «Пока это лишь самый первый человек, которого мы спросили», — отвечает Поль, похлопывая меня по спине. «Пойдем спросим вон ту парочку. Говорить буду я, вдруг они не знают английского». Мы подходим к мужчине и женщине, одиноко стоящему у окна. «Excusez-moi», — говорит Поль. «Pouvons-nous vous poser une question?» «Прошу прощения, мы можем задать вам вопрос?» Мы повторяем ритуал, отдав фотографии, и, затаив дыхание, наблюдаем, как те их рассматривают. И, как и все остальные, они качают головами и отвечают «Non, désolé». «Non, désolé», «Мне жаль, но нет», — становится фразой вечера. Никто не узнает о Долине или парней на фотографиях. Кто-то воспринимает нас как отправную точку для своих собственных воспоминаний о войне, и мы оказываемся настолько поглощены чужими историями, что приходится напоминать себе продолжать движение по залу. Покачав головой при виде снимка Адалин, одна пожилая пара показывает нам свою черно-белую фотографию 1942 года. Первое, что я замечаю, это ее волосы, уложенные очень забавно, большой начес впереди высотой с фут, и точно больше ее головы. Когда мы вместе смеемся над этим, я еще раз смотрю на фотографию и понимаю, что на платье у нее нашита звезда. В центре ее виднеется слово «Зазу». «Мне кажется, моя бабушка носила такую же звезду», — говорю я ей, вспоминая фиолетовое платье, которое бабуля не взяла с собой. «Ее звали Хлоя Баном. Вы случайно не знали ее?» Она снова качает головой. «Это было так давно», — отвечает она скрипучим голосом. «Странная штука память. Есть вещи, которые я никогда не забуду. Вроде вкуса эрзац-кофе, который варила мать. Или запаха краски на основе йода, которой она покрывала свои ноги, чтобы они выглядели так, как будто она все еще носит шелковые чулки, которые мы больше не могли себе позволить. А что-то просто безвозвратно ушло». Она шутливо стучит костяшками пальцев по голове. «А почему вы носили слово «зазу»?» Женщина улыбается. «Так мы себя называли. Мы были юными бунтарями. Делали все наоборот, не подчиняясь приказам Питена и правительства Виши. Они хотели, чтобы девочки оставались дома и становились матерями, Поэтому мы одевались так и ходили в джаз-клубы. Веселые были времена. Даже после стольких лет я вижу огонек в ее глазах, когда она вспоминает об этом. Когда женщина, опираясь на свои ходунки, отходит поздороваться с Мишлин, мое сердце наполняется гордостью. Бабуля была бунтаркой. Я ничего другого и не ожидала. Она оставалась таковой до конца жизни, отмахиваясь от настойчивых замечаний мамы с папой, что ей нужно нанять постоянную сиделку. «Значит, бабуля была одной из этих зазу», — говорю я Полю. Она уж точно не была счастлива, что ее мать чуть ли не каждую неделю ходит в отель «Бельмон». Да и потом, если бы она узнала о том, чем занимается Адалин, чтобы у нее не происходило с теми нацистами. «Она бы сильно разозлилась», — заканчивает Поль. «Достаточно, чтобы прекратить с ней разговаривать». «И не забудь, как близки они были с самого начала дневника». «Ага, это как если бы Виви начала тусить с нацистами», — говорит он. «Не знаю, смог бы я разговаривать с ней после этого». «Мы отходим в угол комнаты, чтобы осмотреть зал». К этому моменту фотографии Адалин уже сильно помялись, проходя через множество рук. «Кто следующий?» — интересуется Поль. «Я оглядываюсь вокруг, но не вижу никого нового». «Мы, кажется, всех уже опросили», — вздыхаю я, чувствуя отчаяние. «Как насчет того парня?» «Я следую за взглядом Поля в противоположный угол комнаты. Там, еще с тех пор, как мы вошли, сидит очень старый человек, и ему помогают двое других». Честно говоря, у меня от него мурашки по коже. Я замечаю, что он, не отрываясь, смотрит на меня с самого начала вечера. «Он выглядит немного странным», — бормочу я. «Давай лучше спросим у тех дам рядом с пистолетами». Поль кивает, но они тоже ничего не знают. Как и женщина в инвалидной коляске с двумя маленькими французскими флажками сверху и худой пожилой мужчина в черном берете. Народ тем временем потихоньку начинает уходить. Краем глаза я вижу, как... Карин обнимает каждого на прощание. Мое сердце снова бьется сильнее. Вот он, наш последний шанс найти кого-то, кого угодно, кто сможет рассказать мне о моей двоюродной бабке. Тот мужчина все так же сидит в углу, допивая бокал красного вина, и все так же не сводит с меня глаз. Но я должна это сделать. Я вежливо прерываю разговор Поля с мужчиной в черном билете. «Люди уже уходят», — шепчу я. «Нам стоит спросить того мужчину в углу». Поль кивает. Мы прощаемся с новым другом, который спешно дожевывает последний кусочек багета. Потом подходим к мужчине, спутники которого сидят по бокам. Теперь не только старик, но все трое вопросительно смотрят на нас. Поль кашляет. «Pouvons-nous vous poser une question?» Чувствуется какое-то нетерпение в том, как мужчина кивает, глядя на меня, хотя говорит Поль. Они обмениваются короткими фразами на французском, где я разбираю только слово «Апартман» — квартира. И затем Поль говорит мне, что я могу показать фотографии. Мужчина подносит их к самому лицу, всего в нескольких сантиметрах от своего носа. Я решаю, что остальные будут ждать своей очереди. Мужчина смотрит на снимки довольно долго, может быть, целую минуту. Мы с Полем обмениваемся боязливыми взглядами. На что он смотрит? Пытается вспомнить что-то давно забытое? И вдруг случается нечто странное. Руки мужчины дрожат, и он сжимает фотографии так сильно, что я боюсь, как бы он их не порвал. Один из спутников старика, помоложе, кладет руку ему на плечо. «Quelle le problème?» «В чем дело?» Старик, наконец, опускает фотографии, и я чувствую шок, увидев в его глазах слезы. Все замирают, затаив дыхание. Мужчина, посмотрев прямо мне в глаза, что-то произносит. Поль смущается. «Прошу прощения, боюсь, я не говорю по-французски», — объясняю я. «Я сказал, что ты выглядишь в точности, как она», — повторяет мужчина по-английски дрожащим голосом. «Я увидел это сразу, как только ты вошла». «Теперь голос дрожит и у меня. Вы знали мою двоюродную бабушку?» По щеке мужчины скатывается одинокая слеза. Он кивает и трясущимся пальцем указывает на взлохмаченного парня, сидящего в траве рядом с Адалин. «Это я», —